тысяча лет и вечность. Ибо так говорит Господь Саваоф. Еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами. Агея 2 глава 6 по 7 стих. Это могущее потрясение народов и вселенной провозгласит в день Господень суть Божий. В тот день сойдет Сын Человеческий судить мир, истребить своих врагов и царствовать тысячу лет над миром. И Господь будет царствовать над всею землею. Захария 19 глава 9 стих. Зная удивительные перемены, которые его присутствие в мире произведет, мы могли смотреть на тысячелетие как совершенство сверх того, что обещает пророчество. Тысяча лет, однако, не является окончательным совершенством, которое Бог планировал для человечества. Этот период является частью великой божественной цели, частью труда Христова, относящегося к Его Царству. Он возьмется за свой труд своего Царства после того, как Он окончит, восхитит и произведет суд над Церковью. Его труд Царства начнется судами великой скорби, будет продолжаться тысячу лет и продлится до нового неба и новой земли. На протяжении тысячи лет Господь Иисус будет царствовать с особенной целью по отношению человечества. На протяжении этого длинного промежутка времени Он предоставит народам идеальную окружающую обстановку. Едемский сад предоставил нашим первым прародителям праведное окружение. Тысячелетие окружит народы праведностью. Покорятся ли они тогда по этому Богу? Будут ли они служить Ему? Будут ли они любить и уповать на Него? Господь назначил эту тысячу лет, чтобы они ответили окончательно на эти вопросы. Тысяча лет благословит мир совершенным Христовым управлением праведности, справедливости и мира. Воскресшие святые будут управлять в нем, проводя в жизнь соблюдение его закона во всем мире. Божие благословения будут пребывать на людях и стране, когда люди будут исполнять законы царства. Сатана, кроме того, будет связанным в бездне во время этого времени, так что народы не будут побуждать их ко греху. Только спасенные иудеи и спасенные язычники смогут войти в царство. Дети, рожденные от последующих поколений, однако будут обладать грешной природой. Когда после тысячи лет сатана будет выпущен из бездны и действовать среди народов, тогда ветхая природа некоторых людей с энтузиазмом откликнется на его побуждение к противлению. Поднимется великое восстание против Господа и против его израильского народа и против его города Иерусалима. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морский. И вышли на широту земли и окружили стан святый и город возлюбленный. Откровение, 20 глава, 7 по 8 стих. Бог во гневе действовал быстро, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, и дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Откровение 20 глава с 9 по 10 стих. Тысяча лет докажет, что даже когда окруженный праведным государством и явными благословениями, сопровождающими послушание, грешный человек будет избирать скорее зло, чем добро. Господь Иисус Христос в Своем Царстве наконец покорит всякого врага в исполнении этих пророчеств. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 25 по 26 стих. Другое неоспоримое пророчество также исполнится. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Филиппийцам 2 глава с 10 по 11 стих. Господь Иисус создаст царство, полностью верное Богу, владение вечной праведности, и Он сотворит новое небо и новую землю в их чудесной красоте и святости, которые достойны этого царства. Когда Сын сотворил это совершенное владение, Его труд в этом отношении будет окончен. Этот Его труд великолепия Он тогда представит Своему Отцу. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 24 по 27 стих говорит: «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 28 стих, суммирует все это следующими словами: «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». Слова «все во всем» суммируют вечность, которая тогда начнется. Люди познают, что Бог все во всем, что только в Нем их жизнь, их сила, их мудрость, их праведность. С этого времени они живут в зависимости от Бога и в послушании Ему. Бог займет место своего пребывания на новой земле, которая сделается святой, как небо. Он всегда желал пребывать с людьми и иметь общение с ними. Он не желал человечеству слез, печалей, боли и смерти, которые обременяли человека. Эти беды человек сам навел на себя посредством греха. Он всегда стремился иметь общение с человеком во всякое время. Это общение является его славой и благословением для человека. Оно будет блаженством вечности. Откровение 21 глава 2 стих говорит: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». На новой земле, месте пребывания Бога и Агнца, Иисуса Христа, будет новый Иерусалим, город, который Он создаст на небе и поместит на земле. Присутствие Господа Бога и Агнца сделает этот город превосходящей красоты храмом. Все народы на новой земле любят и служат Ему. Он является светом города и светом народов. Открытые ворота города приглашают людей приходить к Нему во всякое время. Все живущие на земле очищены кровью Агнца и записаны в Его книге жизни. И не войдет в Него ничто нечистое и ничто преданное мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Откровение, 21 глава, 27 стих. Все свободно смогут пить из реки воды жизни, что представляет Духа Святого, и все свободно могут есть от дерева жизни. Новый Иерусалим наслаждается в вечном свете Бога. Ночь упразднена, вместе с ночью исчезнет море. Обои существовали на старой земле по причине греха. Откровение 21 глава с 1 по 5 стих говорит: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы Его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Новая земля и новое небо означают новое начало в Совете Божьем. Взошел день Божий, день вечного блаженства. Бог и люди живут вместе в вечном общении. Начнут протекать века вечности с их обещаниями святой действительности, которые мы даже не можем представить. Поэтому, сознавая, что приготовил Господь возлюбленным Своим, мы можем выразить это словами апостола Иуды, который сказал: «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радостями, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки. Аминь».